забывая, что у девочек-подростков бывает с кожей от сладкого, и думая лишь, как бы избавить себя от тягостных звуков плача, долетающих до них поверх живых изгородей и заборов. Салли, эти женщины по соседству относятся с уважением и, более того, с неподдельной симпатией. У Салли серьезное лицо, даже когда она смеется, длинные черные волосы и ни малейшего представления о том, как она хороша. Она всегда стоит первой в списке родителей, оповещающих по цепочке других, что занятия в школе отменяются из-за непогоды, ибо такое дело лучше поручить ответственному человеку, а не какой-нибудь там безалаберной мамаши, склонной полагать, что все в жизни прекрасно образует само собой, без разумного вмешательства со стороны. Всем в округе Салли известна своей добротой и здравомыслием. Когда надо, в один момент согласится побыть в субботу с вашим карапузом, заберет из школы ваших детей, даст взаймы сахару или яиц, придет посидеть с вами на заднем крыльце, случись вам обнаружить у мужа в тумбочке бумажку с телефоном другой женщины, и сообразит, что нужно дать человеку выговориться, а не лезть к нему со скороспелым советом. А главное, никогда потом не заикнется о ваших проблемах и никому не передаст ни слова из вашего разговора. Когда же ей зададут вопрос о ее собственном замужестве, ее лицо принимает мечтательное выражение, совершенно и несвойственное в обычное время. С тех пор 100 лет прошло, только и скажет, это было в другой жизни. После приезда из Массачусетса Салли пошла работать помощницей к заместителю директора средней школы. За все это время у нее не набралось бы и 10 свиданий, да и то подстроенных из романтических соображений с соседями. Бесплодные попытки, которые не приводили ни к чему, кроме ее же собственной двери, намного раньше, чем ей полагалось бы вернуться домой. Теперь Салли ловит себя на том, что стала чаще уставать и раздражаться. Она не становится моложе, хотя выглядит по-прежнему потрясающе. Последнее время она живет постоянно в таком напряжении, что мускулы у нее на шее напоминают по ощущению пук перекрученной проволоки. Когда от напряжения сводит шею, когда по ночам будет тревога и от одиночества старичок-вахтер в школе кажется очень даже ничего себе, Салли напоминает себе, каких трудов ей стоило добиться, чтобы ее девочкам хорошо жилось. Антония пользуется таким успехом, что ее 3-й раз выбирают на главную роль в ежегодном школьном спектакле. Кайли хоть и не подружилась близко ни с кем, кроме Гидеона Барнса, заняла 1-е место по округу Ниссау в конкурсе грамотеев и избрана президентом шахматного клуба. Дочери Салли всегда приглашают гостей на дни рождения и берут уроки танцев. Салли зорко следит за тем, чтобы они не пропускали визитов к зубному врачу и были в школе точно к началу занятий. И мне разрешается смотреть телевизор, пока не сделаны уроки, и засиживаться за полночь, а также болтаться попусту в торговом центре или на пятачке у развилки. Ее дочери укоренились в местном обиходе, и отношение к ним точно такое же, как ко всем прочим, нормальные дети, каких полно в любом квартале. Вот чего ради в первую очередь Салли и покинула Массачусетс и тетушек. Вот почему она отказывается думать, чего, быть может, недостает в ее жизни. «Никогда не оглядывайся назад», — наказала она сама себе, — «не вспоминай о лебедях и о том, каково сидеть одним в темноте, не вспоминай о вьюгах, о грозах с громом и молнией, о нерушимой любви, которой ты лишена навек. Жизнь — это чистить зубы по утрам, готовить завтрак своим детям и гнать от себя посторонние мысли. Со всем этим Салли, как выяснилось, умеет справляться превосходно. Делает повседневные дела как надо и когда надо. Ну, правда, часто видит во сне, какой был сад у тетушек. В дальнем углу лимонная липпи, лимонный тимьян, лимонная мята. Сядешь там, скрестив ноги, закроешь глаза, и пряный лимонный аромат дурманит голову. Все в этом саду имело свое назначение. Даже пышные пионы, которые оберегают от переохлаждения морской болезни, а иногда такие случаи известны, отводят беду. У Салли нет уверенности, что она до сих пор помнит название всех разнообразных трав, которые там росли, хотя, наверное, все же различил бы их по виду. Ну, мать и мачеху, и окопник, а лаванду и розмарин по их характерному запаху. Ее собственный садик просто непритязателен, как раз таков, какой и по вкусу. Живая изгородь из жиденьких кустов сирени, кизил, крохотное огороде, где их произрастает всего ничего, желтые помидоры да плети чахлых огурцов. Листики огуречной рассады в этот последний июньский день словно подернулись пылью от жары. Какое счастье, что есть летние каникулы!